Это было бы очень грустно, Ваше Величество, если бы дело, ради которого я осмеливаюсь являться сюда, не было так высоко и благородно. «Высоко и благородно», — повторил Наполеон с легкою ироническую улыбкою. «Расскажите же мне о ваших планах и намерениях. Ваше Величество, генералы Серано и Прим вступили в Мадрид, приветствуемые всею нацией». «Так», — коротко отвечал Наполеон, давно уже получивший обстоятельные сведения об этом событии. «Эти испанские маршалы некогда имели честь не только быть опорой, но и заслужить ваше одобрение. Мы помним. Чего же хотят теперь? Всего только не возвращение королевы, ее советников и иезуитов. Так испанцы надеются жить в состоянии анархии? Форма правления еще не решена. Теперь же на людях, стоящих во главе движения, лежит обязанность развеять мрак, царствовавший до сих пор над Испанией. Эти люди, повторяю я, были опорою трона, покуда королева, побуждаемая гнусными советниками, не оттолкнула их от себя. Эти господа — честолюбцы. Это мнение показывает только ваше нерасположение к ним. Они могли выбрать другие средства и пути. Ваше Величество, они пробовали. Но все было тщетно. Мы не согласны с этим, дон Олоцага, и крайне недовольны насильственным решением этого вопроса. Королева имеет право на трон, который не может быть уничтожен так скоро. Итак, Ваше Величество, вы решились оказать помощь бежавшей королеве. А если бы мы это сделали? Нельзя исчислить еще всего вреда, который будет следствием этого. Вы говорите откровенно и, кажется, приготовились к ответу на этот вопрос. Можно отвечать без всяких приготовлений, что Испания соберет последние силы, чтобы встретить вооруженное вмешательство. Глаза Наполеона вдруг загорелись. Он пристально посмотрел на человека, осмелившегося, по-видимому, от имени возмутителей, так прямо излагать ему положение вещей. «Мы имеем достаточно силы, чтобы преодолеть сопротивление дон Олоцага. Это известно мне, Ваше Величество. И все-таки, едва императорские войска перейдут через границу, Испания встанет как один человек». Единство делает сильным. Через несколько недель она сделается пустынею, и найдутся народы, которые не будут праздно смотреть на это опустошение, потому что они сочувственно встретили освобождение моего отечества от невыносимого ига. Между тем, как Наполеон смотрел с удивлением на испанского дипломата, которого до сих пор он не имел возможности изучить хорошенько, последний продолжал со смелостью, необходимую в эту минуту. Италия, и особенно германская нация, этот сильный и справедливый народ, не останутся равнодушными при виде опустошения и погибели страны, на которую теперь обращено всеобщее внимание. Вся Европа восстанет, и все это ради королевы, которая не может и не должна возвратиться. Она осуждена не одной Испанией, а всем светом. Будьте милостивы, Ваше Величество, позвольте мне отвезти в Мадрид, куда я намерен отправиться, известие, радостное для моего отечества. Император был бледен. По его нахмуренному лицу и сжатым бровям видно было, что с его языка уже готов был сорваться ответ, уничтожавший не только этого испанца, но и его страну и друзей. В эту минуту сомнения и опасности на пороге соседней комнаты показалась императрица. Слышала ли она смелую речь своего друга, или ее побуждало к тому благородное сердце, бившееся для Испании, Но она явилась в эту минуту как ангел-хранитель своего отечества, чтобы своим присутствием не допустить губительных слов, готовых вырваться у императора.